Она сделала паузу. «А если хотите знать наше с папой мнение, то даже миллиарды?» «Вполне возможно, если снадобье соответствует тому, на что претендует». Дру посмотрела на меня, слегка скривив в улыбке алые губы. «Более чем соответствует. Нельзя судить о ценности чего бы то ни было на основании того, что говорят клеветники или просто несведущие. Особенно это касается Эровита, мистер Скотт. Шелл». Она кивнула. «Противодействие официальной медицины причиняло немало трудностей, но когда стало известно, что Эровит — превосходный сексуальный стимулятор, религиозные нападки, особенно со стороны христиан-фундаменталистов, сделали ситуацию невозможной». «Превосходный? Конечно. Как я уже вам говорила, я не стала доставлять конверт по адресу. Я уверена, что кто бы ни были эти люди, они убьют папу, как только получат формулу. Поэтому я поехала в папин дом в Монтерей-парке, провела там несколько минут на случай, если за домом наблюдали, взяла конверт и отправилась сюда. Думаете, за вами могли следовать? Уверена, что нет». «Но почему именно сюда? Я имею в виду, почему ко мне? Папа однажды сказал, что если он попадет в серьезные неприятности, то хотел бы, чтобы поблизости были вы. Он говорил, что вы произвели на него впечатление весьма изобретательной скотины». «Скотины?» «Папа считал, что вы в чем-то на него похожи. Жизнелюб, полуязычник, всегда добивающийся своего, какие бы глупости ни делали». «Премного благодарен. Это все, что я могу вам сообщить, Шелл». Она положила ладонь мне на руку, и я мог бы поклясться, что чувствую биение ее пульса. «Что вы намерены делать?» Пульс был учащенным. «Дру, — начал я, — с того момента, как вы появились у двери моей берлоги, полагаю, сначала вы отправитесь на угол 57-й улицы и Пайн-стрит». «Да, конечно. А бегу вокруг квартала. Ах, да, вы имеете в виду угол в Уайлтоне, о котором говорится в записке». Я вынул письмо из кармана. «Заодно попытаюсь расшифровать эти иероглифы. Если в Уайлтоне я, как и ожидаю, не обнаружу доктора Бруна, стоящим на углу, то посещу церковь Второго пришествия, потому что ваш отец сказал, что собирается туда, а это, насколько нам известно, последнее место, где его можно увидеть, особенно на публике». «Это я и хотела предложить». Дру убрала свою руку с моей. «Пожалуй, вам лучше отправляться». Я наблюдал, как ее горячая рука движется в воздухе и опускается на колено, которое, возможно, было еще горячее. «Да, пожалуй», — согласился я. Глава 4. Выехав из Лос-Анджелеса и свернув в сторону моря по дороге в Санта-Ану, вы через несколько миль увидите объявление. Не заметить его может разве только слепой или потерявший сознание. А бросив лишь один взгляд, вы сразу же прочитаете надпись огромными золотыми буквами «Продукт человеческого гения в обращении с электричеством, неоном и другими газами». «Фестус Леминг! Фестус Леминг! Фестус Леминг! Церковь Второго пришествия! Покайтесь, грешники, ибо эти дни последние». Читая объявление, многие ощущали страх, думая о том, в скольких грехах им следует покаяться, если эти слова соответствуют действительности. Вместе со страхом возникало беспокойство и напряжение, так как если эти дни и вправду последние, никто не знал, сколько еще их оставалось, кроме Фестуса Лемминга. Пока он еще никому об этом не сообщал, но он собирался это сделать в 7-ю годовщину происшедшего с ним чуда. Вечером 15 августа, то есть завтра. Даже без этого интересного сообщения Лемминг мог не сомневаться в пристальном внимании не только приблизительно 4000 членов его собственной паствы и 3 миллионов душ, принадлежавших к его церкви, но и всего населения, ибо завтрашний вечер должен был также явиться кульминацией его 2-месячной кампании против Эммануэля Бруна, против Эровита, против секса и вообще против всякой грязи и нечисти. Те, кто не читал объявления на шоссе в Санта-Ану, были информированы самим Леммингом или сообщениями в прессе, по радио и телевидению. Леминг утверждал, клянясь, что это было самой сутью откровения, испытанного им на дороге в Пасадену, что теперешние дни являются последними днями, о которых пророчествует Писание, днями, когда зло и грехи заполняют землю, когда один народ поднимается против другого, днями голода, болезней и землетрясений, как предсказано в Евангелии от Матфея или где-то еще. Короче говоря, приближалось время второго пришествия Иисуса Христа, и Господь собирался вновь явиться на землю, дабы спасти ее от грозящего уничтожения. Верил ли Фестус в это искренне или нет? Хотя все указывало на то, что верил. Большинство членов его церкви и значительно большее количество людей, слышавших его сообщения, относились к нему всерьез. Они верили Фестусу Леммингу, потому что он говорил страстно и убедительно, потому что он был вегетарианцем и холостяком, неустанно боровшимся с грехом и злом, но главным образом из-за его видения на дороге в Пасадену. Все это помогало объяснить, почему Леминг и члены его церкви так ополчились на Эровит и Эммануэля Бруно. Самый святой пастор 7 лет твердил, что его долг и долг его церкви – очистить землю от греха перед вторым пришествием Господа. Если этого не сделать, и притом не сделать быстро, земля не будет достаточно чистой и погибнет, так как Бог не ступит на нее. С точки зрения Фестуса Леминга, самым страшным грехом из всех был грех сексуальный, для которого обычно требовались 2 греховных тела. Поэтому наряду с пророчествами о неминуемой каре, которую избегнут благодаря вмешательству Господа лишь самые чистые и непорочные, Леминг то и дело поминал блудодеев и развратников, грозя им вечными муками в адском пламени. Можно легко понять испуг Фестуса Леминга, когда вскоре после появления Эровита в аптеках медицинские и любительские источники начали сообщать о его поразительном эффекте на человеческую сексуальность. Как раз в тот момент, когда миру необходимо полностью очиститься, поток грязи обрушился на землю. Фестус понял, что если монстра не придушить в колыбели, он вырастет, и тогда с ним уже не совладать. Мир наполнится распутством, и конец света произойдет не тихо, а с ужасающим грохотом. Более того, коль скоро Эровит в огромной степени ответственен за разврат, а Эммануэль Бруно ответственен за Эровит, следовательно, Бруно был величайшим блудодеем всех времен. Это серьезное обвинение, но Леминг считал его выдвижение своим долгом и не стал от него уклоняться. Поверх текста объявления полыхала золотая стрела, похожая на те, которыми индейцы поджигали форты, хотя куда большего размера. Когда я свернул в указанном направлении на Филберт-стрит, мне пришло в голову, как ни странно, впервые, что хотя алчный человек, погрязший в грехе, мог похитить и удерживать Бруно в надежде приобрести формулу Эровита и заработать на ней миллионы долларов, это мог сделать и праведник, дабы уничтожить Бруно и формулу, и тем самым избавить мир от греха. Эта цель выглядела куда благороднее, нежели стремление заполучить миллионы. Я проехал по асфальтированной дороге, усаженной с 2 сторон высокими тополями и носящей чудесное название Heavenly Lane. Оставил церковь второго пришествия 200-300 ярдов справа, и очутился в Уайлтоне. Понадобилось всего 5 минут, чтобы добраться до угла Пайн-стрит и 57-й улицы и остановиться за углом. Через 5 минут я вернулся пешком к маленькому белому дому на углу, а еще через 2 минуты убедился, что я здесь в полном одиночестве. Не было никого ни снаружи, ни внутри дома. Поблизости я обнаружил табличку с надписью «Продается», а на лужайке перед домом ямку, откуда, возможно, этим же вечером извлекли столбик с такой же табличкой. Несомненно, кто-то еще совсем недавно ждал здесь, в полумраке. Вернувшись в свой кадиллак, я снова прочитал записку, которую написал дочери Бруно. Я искал ключи в словах, буквах и цифрах, но не нашел ни одного. Поэтому я поехал назад по Филберт-стрит, к усаженной тополями Хенли-Лейн. Вскоре слева показались ряды автомобилей, припаркованных на большой стоянке. Дорога сделала петлю, и внезапно передо мной предстала церковь второго пришествия. Зеленый газон тянулся вверх к цветочным бордюрам, над которыми освещенный дюжиной прожекторов возвышался белый фасад церкви. Она устремлялась к небу на 150 футов, имея в ширину не менее 75. На белой стене не было никаких украшений, кроме золотого креста высотой в 100 футов, с 30-футовой горизонтальной перекладиной у вершины. Под крестом зияли распахнутые двери, словно приглашая всех желающих. Припарковав кадиллак на стоянке, я двинулся назад к церкви и ярдах в 50 от дверей услышал зычный голос. Хотя я ни разу не разговаривал с Фестусом Леммингом, голос был знаком, так как я регулярно слышал его по телевизору, но только утром по воскресеньям